Долина, долинушка, долина широкой, ой, люлюшаньки, долина широка, и по тебе, долинушка, и молодец гуляет, и ой, люлюшаньки, молодец гуляет, и красную девицу к себе вызывая, ой, люлюшаньки, к себе вызывая. Выйди, выйди, девица, ко мне за вороты, ой, люлюшаньки, ко мне за вороты. Красная девица, да не выходила, ой, люлюшаньки, да не выходила. Молодцами речаньки, да не говорила, ой, люлюшаньки, да не говорила.